554. Даже у младенцев можно наблюдать явление психической энергии. Но нужно уметь различать эти знаки, в которых так много отзвуков тонкого мира. Уже явление прежних жизней сказывается среди детских игр и помыслов. Неразборчиво будет сказать, что все детские забавы одинаковы. Даже при общих играх каждый ребенок проявляет свою особенность. Наблюдая таких детей, можно обогатить свое знание о психической энергии. Ошибочно думают, что лишь взрослые с разбитыми нервами могут служить объектами для наблюдений. Именно дети при ненарушенной силе психической энергии дадут лучшие опыты.